Ситуация. Жена сердится на мужа, но при этом ей приходится общаться с ним. Как быть? Решение. Лучше простить мужа. Отношения упростятся. Когда жена прощает, ей становится проще. Поэтому прощение в чем-то упрощение.